Вам не попадалась в Кежме старуха, ссыльная Самсонова, Елизавета Петровна? Да-да, я ее знаю. Ей Саша передавал от Марии Федоровны деньги, 25 рублей. Так вот, эту старушку тоже угнали. А ей, между прочим, 72 года. Саша пожал плечами. Я понимаю, молодых, Володю, Фриду, меня, даже вас можно отправить в лагерь. Все же даровая рабочая сила. Старуху 72 лет ее до Красноярска не дотащит. Помрет по дороге. Ну и что? Кого это интересует? Кого это волнует? Честное слово, я удивляюсь вам, Саша. Предписана определенная акция. Ссыльных с такими-то статьями и сроками немедленно этапировать в Красноярск. Что же вы думаете, местный исполнитель какой-нибудь уполномоченный будет рассуждать? Старая, больная, жалко. Да его расстреляют за невыполнение приказа. А так отправил, выполнил приказ. Умрет по дороге, не его дело, он за это не отвечает. А дотащат живой до Красноярска. Добавят новый срок, 5 лет лагерей, и опять отправят. Довезут, значит, довезут, не довезут, значит, спишут. Сошлось в отчетности, все правильно. В списках есть живой, мертвый, неважно, есть. Умер, сделаем отметку, уменьшим общий итог, и вся арифметика. В общем, не знаю, как вам, Саша, вы маломерок, но мне, Михаилу Михайловичу, по их понятиям рецидивистам, нам, как говорится в песне, срок назначенный. Ну что ж, спокойно, сказал Саша. Будем дожидаться. Так они и продолжали жить в своей мозгове, на краю света, оторванные от мира, но чувствующие, что в мире происходит что-то страшное, что должно вскоре коснуться их и наверняка коснется. С Зидой Саша почти не виделся. В Кежме уволили 2 учительниц. У одной муж ссыльный, и его отправили в Красноярск. Другая, сама в прошлом ссыльная, осталась после срока в Кежме. И хотя все это было известно и раньше, но сейчас, после убийства Кирова, наступили новые времена. Страну очищали от сомнительных элементов, и обеих учительниц уволили. Их заменили Зидой. С 7 до 10 утра она вела уроки в мозгове, а в 10 к школе подъезжали сани, увозили ее в Кежму и уже поздно вечером привозили обратно. Все же Саша, встретив ее на улице, остановился, поздоровался, ласково спросил, как дела. Она отводила глаза, говорила, что все хорошо, только работы много. «Зида», — сказал Саша, — «я был неправ тогда. Зря обидел тебя и очень жалею об этом. Если сможешь, прости меня». Она, наконец, подняла на него глаза. «Ладно, Сашок, что было, то прошло». «Я понимаю, что прошло», — сказал Саша, «и понимаю, что сломано того уж не склеишь, но я хочу, чтобы мы остались друзьями». «Конечно», — Зида улыбнулась, — «конечно, как же иначе?» На том разговор и кончился. Больше они не встречались. Зида была то в мозгове, то в Кежме, а Саша нашел работу. Лютые морозы стояли в январе 1935 года. Старые ангарцы таких не помнили. Сидели по избам, говорили: «Не зима, а зимища». Много хлопот было у председателя колхоза Ивана Парфеновича. Конечно, разместить 200 коров в деревне, где их несколько лет назад было 2000, несложно. Скотные дворы у хозяев сохранились, и женщин в колхозе хватало, и привычки к уходу за животными в них еще не истребили. Но уследить за общим стадом, размещенным в десятке дворов, непросто. Большинство коров были стильными, и кормить надо внимательно, и поить не холодной водой не менее 3 раз в сутки –